Я начала механически вытирать такую ненадёжную тушь. Вот кто мог подумать, что такой бренд и так осыпается? Чем больше тёрла, тем больше он посмеивался. И мне, в конце концов, это надоело. Развернулась и пошла к дорожке, которая от беседки вела вниз между валунов к небольшой площадке. Машины там ставить не разрешалось, но зато рядом находился родник, замеченный мною еще в пору студенчества, когда ходили в это место всей группой. Оставалось только непонятным, как он меня сюда притащил. Спуск был не сильно крутым, но пешком с километр до автостоянки идти, и плюс с грузом, это, ну, в общем, тяжеловато. И спрашивается, какого хрена? Ты что, обиделась? Удивленно спросил меня он, без усилий догоняя. «Я?» Фальшиво удивилась. «Да что ты?» Не оборачиваясь, ответила я, давая понять, насколько я обиделась. Нога уже не так болела, но идти быстро все равно не могла. Да еще и желудок от голода начала крутить. «Конечно, я обиделась!» Не став держать в себе все, что накопилось, хотя тут на природе утро и правда было чудесным. Можно сказать, рассвет встретили. «Ты мог меня разбудить и отвезти домой, а вместо этого...» «Увез на природу, да?» — насмешливо спросил он, продолжая идти. «Да!» — разъяренно ответила я. «Но ведь утро хорошее!» — продолжал он развивать свою мысль. «Да?» «На что ты намекаешь?» — подозрительно спросила я и остановилась. «Здесь недалеко есть маленькое кафе. Там вкусный чай делают». Очень неожиданно от него прозвучало. «С барбарисом и облепихой. Тебе понравится?» Продолжал он меня уговаривать. «И это здесь?» Показал куда-то в сторону рукой. «Недалеко». Я проследила за направлением. Вроде бы около лесочка виднелось какое-то здание, напоминавшее деревенский домик в европейских горах. «А там, кроме чая, есть что-нибудь?» — с интересом спросила я. «Блины, оладьи неплохие. Даже бельгийские вафли есть», — перечислил парень вкусности, которые сейчас были очень кстати. «Ну так что?» — спросил он. «Идем?» Я утвердительно кивнула и сделала жест. Мол, веди царицу холоп, пока она согласна.